Глава 8, в которой говорится о том, что дом Чай Цзиня был открыт для путников, и о том, как Лин Чун победил наставника Хуна в единоборстве на палицах. Мы остановились на том, как Сюэ Ба обеими руками занес дубинку над головой Лин Чуна. Произошло это гораздо быстрее, чем мы успели рассказать. Но вдруг из-за ближайшей сосны раздался крик, и оттуда вылетел железный посох. Он с такой силой отразил удар дубинки, что она полетела прямо под облака. Из лесу выскочил владелец посоха и громовым голосом заорал: «Я давно наблюдаю за вами! Что же это вы делаете?» Тут охранники увидели здоровенного монаха в черной рясе. Сбоку у него висел кинжал. Подняв свой посох, монах замахнулся на охранников. В этот момент Лин Чун приоткрыл глаза и сразу же узнал Лу Чжишэня. «Не трогай их, брат мой!» — крикнул Лин Чун. «Прежде выслушай меня!» Лу Чжишэнь опустил посох. Охранники же настолько растерялись, что не могли даже пошевелиться. «Они не виноваты», — продолжал Лин Чун. «Все это козни командующего Гао Цю. Через Лу Цяня он передал этим людям приказание покончить со мной. Разве могли они не подчиниться приказу? Если ты прикончишь их, это будет несправедливо». Тут Лу Чжишэнь вытащил кинжал, разрезал веревки и помог Лин Чуну освободиться от них. «Брат мой», — сказал монах, — «после того, как ты купил меч, и мы расстались, мне было очень тяжело думать о том, что тебе пришлось перенести столько бедствий. Даже когда тебя приговорили к наказанию, я ничем не мог помочь тебе. Услышав, что ты приговорен к ссылке в Цанчжоу, я пытался встретиться с тобой возле областного управления в Кайфыне. Но этого мне не удалось. Я разузнал лишь о том, что ты в пересыльной тюрьме. Потом я услышал, что трактирщик приходил за твоими охранниками и передал, что с ними хочет поговорить какое-то важное лицо. У меня сразу возникло подозрение, и я начал сильно беспокоиться за твою судьбу. Опасаясь, что по дороге эти мерзавцы могут причинить тебе какое-нибудь зло, я решил следовать за вами по пятам. Я видел, как эти скоты привели тебя на постоялый двор и тоже остановился там. Ночью я слышал, как они обсуждали свое черное дело и ошпарили тебе ноги. В тот момент мне хотелось прикончить мерзавцев, и я не сделал этого лишь потому, что на постоялом дворе было много народу, и кто-нибудь мог прийти им на помощь. Я уже не сомневался, что ничего хорошего ты ждать от них не можешь, и поэтому стал еще больше беспокоиться за тебя. Когда же на рассвете вы отправились в путь, я опередил вас, спрятался в этом лесу и решил, что дождусь тебя здесь, а этих мерзавцев прикончу. А раз они завели тебя сюда, чтобы убить, я расправлюсь с ними без всякой пощады». Но Лин Чун продолжал уговаривать его. «Брат, ты уже спас меня, зачем же их лишать жизни?» «Ну вы, мерзавцы!» — крикнул Лу Чжишэнь. «Только из уважения к моему брату я щажу вас, и то искромсал бы на куски, как говядину!» Потом, вложив кинжал в ножны, он приказал: «Сейчас же помогите моему брату идти и ступайте за мной!» И, взяв посох, двинулся вперед. Охранники не прикословили и лишь бормотали: «Наставник Лень, спаси нас!» Они взвалили на спину свои узлы вместе с узлом Линчуна и, поддерживая его, пошли прочь из леса. Пройдя около 4 ли, они увидели на окраине деревни крошечный кабачок. Они вчетвером зашли туда и расположились. Затем велели хозяину кабачка принести Дзини 5-7 мяса, 2 кувшина вина, а также достать муки для лепешек. Хозяин кабачка тут же приступил к делу, начал готовить еду, принес вина и налил его гостям. Тогда охранники обратились к Лу Чжишэню. «Смеем ли мы спросить, почтенный монах, в каком монастыре вы служите?» «Ах вы, мерзавцы этакие!» — рассмеялся Лу Чжишэнь. «Для чего это вам? Уж не для того ли, чтобы доложить об этом Гао Цю и учинить мне какую-нибудь пакость? Так знайте, что Гао Цю хоть и страшен другим, а я его ничуть не боюсь. И если мне когда-нибудь придется столкнуться с ним, я убью его своим посохом». После этого охранники больше не решались о чем-нибудь спрашивать Лу Чжишэнь. Выпив немного вина, закусив и расплатившись с хозяином, путники собрали свои пожитки и покинули деревню. «Куда ты думаешь направиться, брат мой?» — спросил Лин Чун своего спасителя. «Пословица гласит», — отвечал Лу Чжишэнь, — «если убьешь кого-нибудь, посмотри на его кровь. Если же спасешь человека,